и поговорим мы сегодня про ветер перемен, который потихоньку зарождается на Западе и чье дуновение начинает ощущать на себе Европа. Не пугайтесь. Союза, члена НАТО и так далее, и так далее. А у них как-то не возникает в голове, что надо его слова ставить под сомнение. Вот... Министр признает его ошибку. А вас не смущает из-за давления средств массовой информации? Замечательно, замечательно. А вас не смущает, что у вас на должности министра человек, который на протяжении нескольких лет откровенно врал? Вот это вас не хорошо, смущает? Хорошо, это некрасиво, конечно, конечно, я признаю. Но он, по крайней мере, под давлением СМИ, простите, пожалуйста, а в чем, скажите, пожалуйста, а в чем выражалось давление? Вот СМИ откуда узнали? И пишите о том, что многие наши политики будут жить до 120 лет. Вот если, не дай бог, они не будут. Мы понимаем, что эти люди врут. И у нас задается вопрос, а в чем они врут еще? Вот самое главное. И ответ... В отставку должен уйти не только вот этот вот русофоб, министр иностранных дел с непроизносимой, к сожалению, фамилией. Нормальная голландская фамилия. Но и Марк Рютте, который его покрывал все эти годы. Сказали, что якобы прикрыть какого-то агента их нидерландского, который все это служит, это детский сад. Это детский сад. Вы сейчас верите или нет расследованию, которое ведет служба безопасности Нидерландов, о том, что малазийский сбоинг вели ополченцы? Или вы, как это и я, считаете, что они занимаются фальсификацией? Фальсификацией!